Была холодная ночь, или уже утро, моросил дождь, омерзительно и сыро чавкало под ногами. Под безжизненным голубоватым фонарем затаилась Генкина Волга, хищно по акуле, ухмыляясь надо мной зубастой мордой радиатора. «Ах ты, сука!» — почему-то вслух погрозил я. «Сейчас я тебя выпотрошу!» Волнообразно заточенная пилка мягко и послушно вошла в дверной замок гнусной рыбы, и я очутился в ее чреве. Из бардачка тут же выудил фляжку-графин в виде гранаты-лимонки, наполненную чистейшим спиртом. Его Генке поставляет жена, инженер Кипа. Хорошая у него жена, заботливая. За ее здоровье я и ликвидировал краденое добро, а к пустой лимонке прицепил ярлык. Крокодилу гения Чебурашки, спасибо. «Где тебя по ночам носит, кот мартовский?» — заверещала Ленка, едва я прикрыл дверь. «Весна, Ленушка, сердце радуется, любви просит. Оно и гонит в ненастье из теплой постели. А где наш постоялец?» «На работу уперся, еще 6 не было». «Ну и славно, мы как раз для него свеженький материал раскопали. Как спалось?» «Твой фокусник, Акопиан, мне спать не давал. Звонил 5 раз, пока я не послала его подальше». «А вот это зря. Он заказчик, а заказчика нужно любить». «Вот и люби, а мне бы поспать не мешало». «Рано еще. Он всю ночь не спит, ждет тебя». «Очевидно, это и есть Юркин подарок». Набирая огоняновский телефон, думал я. Вартан ответил тут же. «Константин Иванович». Его голос звучал бесстрастно. «Доброе утро. Извините, я не должен был вам звонить ночью. Но возникла экстремальная ситуация, поэтому взял на себя смелость. Короче, вам Юра уже все рассказал?» «Нет, я его не видел». «Нам с вами немедленно нужно встретиться. Это опасно». «А что случилось?» «При встрече». «Хорошо, мне подъехать к вам». «Ни в коем случае». «Рэкет?» «Нет, хуже». «Герцена, дом 30, квартира 16. Это недалеко от вас. В дверь не звоните. Просто постучите какую-нибудь мелодию». «Боже мой, какую?» «Ну, хотя бы Калинку-малинку». «Хорошо, до встречи». Я протянул Ленке записанный адрес. «Если до вечера меня не будет, передай Юрке». «Да шляешься, открутя я тебе голову». «Найдешь другую, пишите письма». В этот ранний час мне с трудом удалось поймать инвалидный запорожец. Назвав адрес, я занялся анализом некоторых нестыковок. Одна из них свербила больше всех. Почему бандит совершает преступление ради 300 миллионов, теряя при этом по крайней мере 2 квартиры, стоимость которых с учетом мебели почти равнозначна? А если предположить, что квартира Ирины тоже куплена им, то, пожалуй, и поболее. Не сходится тут что-то, хоть убей. Или я упустил какую-то деталь, или не владею исходной информацией. «Приехали!» — сообщил инвалид, притормаживая возле новой 9-этажки. «Спасибо!» — открывая дверцу, я протянул ему приличную сумму. «Засунь их себе, вы! Лучше посмотри, с кем едешь, сукин ты сын Гончаров!» С трудом я узнал в изможденном старике бывшего сослуживца, спортсмена и бабника Мишку Ковалева. После серьезного ранения говорили, что у него отказала нога. Теперь я в этом убедился. «Привет, Михайло!» Наигранно весело начал я. «А ты все цветешь? Сколько новых баб перетрахал, а?» «Перестань, Костя! Какие бабы? Какое цветение? Я как паук на 6 конечностях!» Кажется, эти костыли выросли из-под мышек с момента рождения. Бабы, иногда вечером бутылку пива не на что купить. 2 ведь у меня караедов. Вот и занимаюсь частным предпринимательством. Подвожу желающих. Но запорожец плохо останавливают. Жигули всем подавай. Обнаглели, суки. Сам-то как? Слышал, частным сыщиком заделался. Громко сказано. Так, ковыряясь в грязном белье, не очень чистых заказчиков. На это и живу. Подъемщик. Полный атас. Вчера в автомагазин заглянул. Тормозной цилиндр нужен. А директор мой старый знакомый, Витька Попрыгун. Я ему за грабеж по 145-й статье путевку рисовал. Пятерик корячился. А теперь он директор магазина. Переоценка ценностей. Ладно, Михайло, мне пора. А деньги все-таки возьми. Хотя бы на бензин. Ты бы позвонил когда-нибудь. Обязательно, бывай, Михайло. Дай тебе бог, и стреляй всегда первым. Что-то, Гончаров, с тобой, с твоей психикой творится неладное, думал я, входя в подъезд. Откуда это обостренное чувство вины перед убогими? Да и не только перед ними. Ты ведь не бог, даже не апостол, а так, заштатный алкоголик со скверным характером. Призвав на помощь все невеликие музыкальные способности, я оттарабанил в косяк 16-й квартиры калинку. Один из загоняновских племянников молча впустил меня внутрь. «Где хозяин?» «Там, приходите!» — кивнул он на плотно прикрытую дверь одной из комнат. Съежившись в кресле, белый Оганян тупо разглядывал полупустую рюмку. Увидев меня, он встал. В полупоклоне вымученно улыбнулся. «Извините, не выдержал!» — кивнул на коньяк. «Что случилось?» «Маму похитили, взяли в заложницы, Арика, племянника, застрелили. Вот, прочитайте, я записал телефонный разговор». Я взял сложенный вдвое листок, на котором аккуратным почерком было написано: «Все армянские дети любят свою маму. Армянский ребенок не хочет, чтобы его мама выбросилась из окна и кончила жизнь самоубийством. Армянский сын лучше отдаст все стекляшки, чем увидит свою маму мертвой. У него хватит ума не сообщать в милицию. Объявите, что мать уехала к родственникам. А с Ариком пусть разбираются. Извини, Земеля, но уж больно был крут твой племянник. Мы тебя контролируем. Так что одно неверное движение и... заказывай оркестр. Высоко сижу, далеко гляжу. Жди звонка. Отбой». «Странно», — прочитав вслух, подумал я. «Чепуха какая-то. О чем вы?» «Первый раз встречаюсь с таким словоохотливым бандитом этого профиля. Обычно очень кратко называется сумма и место передачи. Голос, конечно, незнакомый. Первый раз слышу. Не было ли чего-нибудь необычного? Посторонние шумы, щелчки и так далее?» «Об этом я и хотел сказать. Мне показалось, что текст, до слова «объявите», был продиктован на пленку, а потом говорили вживую, не сделав даже паузы, чтобы я мог вставить слово». «Голос был один и тот же. Затрудняюсь сказать». «Теперь давайте по порядку. Рассказывайте. Если будет неясно, я переспрошу». «После того, как я узнал от вас о кончине Ирины, ни о какой работе думать не приходилось». «Да, не приходилось». «Приходилось. Что это? О чем я?» Оганян потер виски, пытаясь сосредоточиться. «Ну да, мы не знали, что делать. Слепыми котятами ползали по салону, натыкаясь друг на друга. Все валилось из рук. Позвонили ее родители. Арик сообщил о смерти их дочери. Да, Арик, сам уже покойник. Да, я не мог с ними говорить. К обеду, когда ваши ушли, мы поехали в морг. Морг чистый, хороший. Давай же, Гончаров, запомин души. Нет, нет, она не могла». «Что не могла?» «Быть преступницей или соучастницей. Нет». «Хм...» Наливая коньяк, только и возразил я. «Как говорит сизый нос, вскрытие покажет. Земля ей пухом». В лихорадке возбуждения Оганян выпил. «Я жениться на ней подумывал. Просил развестись с мужем». «А вы знаете, что она не была замужем?» «Что?» «Не было у нее мужа». «Тогда почему она...» Оганян закрыл глаза и побелел, готовый упасть в обморок. «Хорош, институтка хренова!» Я вскочил, потряс его за плечо. «Но как же? Зачем?» «Давайте дальше, время — деньги». «Да, конечно, извините. О чем это я?» «Ну, да. В морге нам сказали, что забрать тело можно сегодня. Потом были в похоронном бюро. Там спросили, откуда забирать тело. Да, теперь этим делом придется заниматься Арцевику. Нас с вами здесь не будет, а мужа у нее нет». «Куда же мы денемся?» «Поедем?» «Куда? Да говорите же вы яснее». «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром к маме». «Хорош дурковать», — неуверенно произнес я, не зная наверняка, опьянел он или гонит дуру. «Рассказывайте суть дела». «Сейчас. Мы все были дома. Я, мама, Арик и Арцевик. Часов в 11 позвонили. Незнакомый голос предложил нам немедленно явиться в центральный ресторан, где мы якобы сможем получить интересную информацию об ограблении. «Я тут же позвонил вам, но, увы, дома вас не оказалось. Голос этот предупредил, что если мы сообщим в милицию, то к нам попросту не подойдут. Просили за информацию довольно крупное вознаграждение, на что я и купился. Оставив Арика с мамой, я и Арцевик отправились в ресторан. Прождали до 12, но к нам никто не подошел. Потом уже я понял, что нас просто выманили. В первом часу вернулись домой. В гостиной пустое мамино кресло. Рядом ее вязание и мертвый, в упор застреленный Арик. Где находилось тело? У входной двери. Он, наверное, не хотел их впускать. А как же входные ворота? Они у вас довольно серьезные. Не знаю. За нами их закрыл Арик. Я хотел сообщить в милицию, но тут позвонила эта сволочь и поставила условие. Звонить-то все равно пришлось. Только я скрыл состоявшийся разговор с подонком. И главное, что моя мама похищена. Не знаю, правильно ли сделал, но посоветоваться было не с кем. Все как назло отсутствовали. Что делать? Что же делать? Во-первых, прекратите истерику. Во-вторых, надо начать думать и перестать делать глупости. Какие глупости? Да вы же засветили меня. Наверняка они сидят у вас на хвосте. Нет, мы вышли через черный ход, через соседний двор. Машину оставили. Сюда добирались на такси. Что делать? Ждать, вернуться домой и ждать. Чего? Когда объявятся эти подонки? Не понимаю, чего они хотят? Не понимал я. А если последнее преступление связано с предыдущими, то непонятно вдвойне, потому как грабители, бомбанув салон, получили желаемое, правда, ценой двух квартир. Вот тоже загадка. Вообще, в этой истории стали появляться совершенно необъяснимые моменты. Складывалось впечатление, что взломщики преследуют не одну задачу ординарного обогащения. Но что же еще? С какой целью похищена мать Вартана? Может быть, личная месть? Тогда проще убить его самого. Или бандиты считают, что этого недостаточно? Действуют изощренно. Первым номером выбрали любовницу, вторым — мать. Но тогда бомж им без надобности. Зачем его утащили черт знает куда и убили, предварительно обрядив шикарный халат? Вартан, вы видите, дело принимает очень скверный оборот. На моем месте было бы самым разумным послать вас подальше с вашими проблемами и заняться собственными, благо они безопасней. Но ведь мы... Плоскливо начал ювелир. Именно поэтому я пока не отказываюсь, а только предупреждаю. Вы должны быть со мной до конца откровенны и полностью мне подчиняться. Согласны? Господи, да конечно, но я и так предельно правдив. Что делать? Сейчас возвращайтесь домой и ждите от них известий. Второе, по поводу похищения матери. Милиция должна быть поставлена в известность. Но они же убьют ее. Не думаю, неуверенно возразил я, наперед зная ее судьбу. Тут сообщай, не сообщай. Вартан, у вас есть враги? «Наверное. У кого их нет?» «Кто из них мог пойти на подобное преступление?» «Боже мой! Похитить мать! Убить Арика и Иру!» Вцепившись музыкальными пальцами в серебро шевелюры, он заухал, застонал ночным филином. «Нет, нет, нет! Никто из моих недругов на это не способен!» «Подумайте хорошенько. Может, привет из далекого прошлого, о котором вы давно забыли или предпочитаете забыть?» «Нет, еще раз нет! У меня ровная, размеренная жизнь. Тогда, может быть, были неприятные моменты в жизни близких людей, например, у отца. Не трогайте отца, не оскверняйте память о нем. Оганян, оставьте ваши вопли. У нас очень мало времени. Я должен знать, хотя бы предположительно, откуда и почему к вам пришла беда. Кстати, о каких стекляшках идет речь? Не предполагая того, я неожиданно попал в самое яблочко. Будто от удара, Оганян сломался пополам, затравленно глядя на меня стекленеющими глазами. Кажется, он сам впервые стал догадываться о причине свалившихся на него несчастий. «Не может быть! Боже мой, нет! Этого не может быть! Нет! Я сойду с ума!» «По-моему, вы уподобились попугаю-шизофренику. Рассказывайте, чего там не может быть, не может быть!» «Нет, нет! Уходите!» Вскочив, он заметался по комнате, опрокидывая стулья и натыкаясь на стены. «Уходите! Я отказываюсь от вашей помощи!» Отлично, баба с возу кобыли легче. Мне сразу стало как-то легко и просто. Не скрывая этого, я кивнул ювелиру и заспешил к двери, но, видимо, не совсем резво. Надо было бы побыстрее, потому что возле самого выхода меня остановил звонок. Кто-то довольно хамовато просился в квартиру. «Отойди, я сам открою!» Грубо отодвинул меня Арцевик, заглядывая в глазок. Видимо, вид посетителя его успокоил, потому что он смело открыл дверь и впустил внутрь хилого пацанчика, который при более пристальном рассмотрении оказался плюгавым, безбородым старичком. Он пугливо озирался, лупая голубыми глазенками, не зная, с чего начать. «Чего надо?» — грозно рыкнул Арцевик, встряхивая воробьиное тело дедули и тем самым парализуя его совершенно. «Я... это... дворник!» — наконец пискнул дедок. «Я извиняюсь! Я тебе сделаю дворника, сука старая! Кто тебя послал? Зачем послал? Говори, это убью!» Схватив старичка за грудки, Арцевик поднял его и припечатал к стене. Из комнаты пугливо высунулся Вартан, высунулся и тут же исчез. Старик висел в полуметре от пола, хрипя и дергаясь. «Убьешь ведь, отпусти деда!» Не выдержав, попытался я вразумить дегенерата. Не выпуская жертвы, Арцевий коротко и больно легнул меня в пах. Я закрутился волчком, матеря и проклиная весь огоняновский род, начиная со времен царя Теридата III. А старик уже хрипел. Кажется, дергаться ему оставалось недолго. Действовать нужно было наверняка, иначе этот взбесившийся бык мог положить меня рядом с полуживым дворником. Полуметровая медная ваза индийской работы очень кстати пузатилась рядом на полке и очень ко времени оказалась в моих руках. Басовито охнув, она опустилась на голову Арцевика и загудела, заныла, жалуясь на поврежденный, прогнутый бок. Чахлый дворник победителем улегся на поврежденном, окровавленном обидчике. «Господи, что же делать? Что делать? Вы убили моего второго племянника!» — заныл прибежавший на шум Огонян. «Вы убийца!» «Заткнись! Если бы не я, он бы прикончил старика, даже не узнав цели его визита. С этим пятиконтропом ничего не случится!» Я стащил дедулю с туши Арцевика, нащупал его пульс. «Вазу жалко! Влейте-ка вашему племяннику водки, а я займусь дворником!»